В гостиной Елены Павловны, в присутствии наследника Победоносцевым, была рассказана следующая история. На летний сезон они с женой сняли близ Петербурга дачу. Небольшой и уютный домик, в несколько комнат с верандой. В первую же ночь в домике раздался стук. Константин Петрович, недоумевая, со свечкой обошел комнаты и выглянул за дверь. Никого и ничего. Легли спать. Но на вторую ночь тот же стук. И вновь осмотр дома не открыл причины и источника странного беспокойства. Жена разнервничалась, что вполне извинительно, и предложила съехать. Константин Петрович колебался, не желая нарушать контракт, и надеясь, что все как-нибудь само собой пройдет. Но один из приятелей посоветовал пригласить медиума, одного из тех, что давали публичные сеансы в столице, а также приглашались в частные дома в затруднительных случаях. Победоносцев не хотел звать, но жена уговорила. Был призван медиум. Бледный, чернобородый мужчина, который обошел дом, рассеянно озираясь кругом, а затем сел в одной из комнат, шторы опустили, и в темноте начался сеанс. Медиум впал в транс и в таком состоянии сообщил, что стук производит дух священника, некогда жившего в этом доме. Священник этот был внезапно позван во время совершения литургии, в самую минуту начала проскомидии, и умер, не совершив преосуществления даров. «Чем же его успокоить?» — спросил потрясенный Победоносцев. «Позвать священника, чтобы тот закончил служение. В доме есть домовая церковь». Удивление супругов достигло предела. «Уж этот небольшой домик! Они еще при снятии обошли и осмотрели весь. Где же? Дверь замурована. Надо пройти по коридору там, где ступеньки вниз, налево под штукатуркой». К величайшему изумлению, под штукатуркой и слоем кирпичей действительно открылась небольшая церковь, в алтаре которой находились очевидные доказательства прерванной службы. «Я позвал священника, который довершил литургию, и с этого дня нас больше не тревожили таинственные стуки». Глава вторая. Поздняя любовь. Ушедший год оказался тяжел для Александра Николаевича. И не то, чтобы семейное горе или государственные дела особенно повлияли на него, но иногда вдруг ощущал свой возраст, близкие 50. Подчас накатывало прескверное настроение. Жизнь, в общем-то, кончена, и предстоящая череда дней мало что прибавит к прожитому. Но проходил миг усталости и слабости, и вновь неодолимая жизненная сила брала верх. Стреноженный этикетом, как конь путами, он позволял себе тайные любовные эскапады, пренебрегая молвой, ибо на царском Олимпе полностью ничего укрыть было невозможно. Он полагал, что слухи о его амурных приключениях расходятся по петербургским гостинам в преувеличенном виде, и не слишком ошибался, так уж оказалась устроена его жизнь. А любви хотелось. Унаследовав нежный характер матери, он скрывал это, сознавая, что на его месте нужна твердость, но сколько же можно себя подавлять? Природная мягкость и доброта вдруг изливались из его сердца, подчас совсем неуместно, и в попытке затушевать их он становился жесток. Так и текли его дни в незаметном для постороннего взгляда, борениях с самим собой и тайной надежде на счастье. Зимой в Петербурге нечасто выпадают хорошие и ясные дни. Таким в 1866 году оказалось крещение. Крестный ход двинулся от Иорданского подъезда Зимнего дворца к Неве. Александр Николаевич, выйдя, в первое мгновение зажмурил глаза. Ослепительно холодное солнце с картинно-голубого неба ярко освещало дворец, расчищенный с утра набережную, с аккуратными сугробами, убегавшую от подъезда малиновую ковровую дорожку, деревья с плотным снежным покрывалом. Ветра не было. Мороз слегка пощипывал уши и холодил непокрытую голову. Перед царской семьей шли священники, сверкая золотыми облачениями и драгоценными камнями в митрах.